Я потерплю. Это очень неоднозначная позиция. Терпеть — значит выносить какое-то время что-то тяжелое, неприятное, дискомфортное или что-то откладывать. Терпение помогает нам адаптироваться к изменениям или настойчиво двигаться к своим целям. Нельзя сказать, что оно однозначно плохо и негативно отражается на нашей жизни. Терпение необходимо для развития и поддерживания критического мышления. Не было бы терпения, мы бы рубили с плеча, быстро теряли мотивацию, принимали поспешные и часто неверные решения. Также с терпением связана история замирания ради какой-то большой цели. Например, «я очень хочу выйти на работу», «мне невероятно тяжело уже 8 лет находиться дома в декрете с детьми». «Пока что-то изменить я не могу, но через полгода младший пойдет в детский сад, а старшая — в первый класс. Тогда я и начну искать работу». Или «мне совсем не нравится квартира, которую мы снимаем, но наш новый дом сдается через 3 месяца. Осталось потерпеть совсем немного». Или «мне не нравится жить с родителями, но сейчас я пишу диплом, который защищу через месяц. После защиты я сразу выйду на работу, которую мне предложили, и съеду от родителей». Как видите, в таких историях есть свет в конце тоннеля. Решение проблемы находится после ожидания и терпения. Но у терпения есть и вторая, отрицательная сторона — позиция жертвы. И, как обычно, все дело в количестве, продолжительности и контексте испытываемого состояния. До определенного момента терпение необходимо, а после может завести в позицию жертвы. Поэтому так важно видеть, когда терпение приводит к негативным последствиям. «Я потерплю, значит, сделаю вид, что мне это не важно. Значит, обесценю свои чувства и переживания и закопаю их поглубже». В итоге, через какое-то время человек взрывается, отыгрывается на близких, занимается самоедством и ставит жизнь на паузу. Но жизнь не видеокассета. «Я потерплю и не буду сам ничего решать. Подожду, пока что-нибудь случится с участием третьих лиц или Божьего промысла, и тогда заживу». Такой вот синдром отложенной жизни. Важный момент, на который я хотела бы обратить ваше внимание. Помните о том, что бездействие — это тоже выбор, иногда более значимый, чем решительные действия. И тут тоже стоит упомянуть паттерны поведения, которые мы перенимаем в детстве. Старшие часто говорили: «надо потерпеть, и все само разрешится, наладится, сложится». Поэтому кажется, что это самый работающий метод. Зачастую подобная семейная история передается из поколения в поколение. Человек передает свою жизнь в чужие руки, а сам становится подневольным исполнителем. «Ничего не поделать, такая уж у меня судьба. Мама так жила и бабушка. А я что, умнее всех? Я потерплю друзей, которые не уважают мои границы, которые используют меня как помойное ведро, сваливая туда рассказы о своих проблемах. Я потерплю. Ничего, что мама до сих пор грубо критикует меня и учит жить, хотя мне уже 40. Я потерплю мужа, который за последние 10 лет стал совершенно чужим человеком и будто бы живет отдельной жизнью, пусть и под одной крышей со мной. Я потерплю, когда начальство навешивает на меня все новые и новые обязанности, не думая о дополнительной мотивации. Я потерплю пренебрежительное отношение в магазине, чтобы не выглядеть злой или грубой. Ничего страшного. Я все перетерплю. Главное, чтобы меня любили и не отворачивались. Негативный момент в том, что вместе с терпением человек получает всевозможные неблагоприятные последствия и останавливается, в то время как надо действовать, идти вперед, брать дело в свои руки, менять и строить. Почему люди терпят? А вдруг на меня обидятся? Или мы поругаемся? Вдруг возникнет конфликт? Вдруг подумают, что я скандалистка? А еще человек может просто хотеть любви и верить и надеяться, что если он будет удобным, то получит ее. Или еще одно очень частое заблуждение. «Я не выдержу конфликта и дискомфорта. Поберегу лучше свои нервы и спокойствие». Самая частая причина терпения — неспособность и страх проявить себя в каких-то отношениях. За страхом часто стоит наш опыт или опыт близких, тех, кто значим для нас и является авторитетом. Например, бабушка часто повторяла вам в детстве: «Ой, строптивый у тебя характер, будешь стоять на своем», в переводе «отстаивать границы и заявлять о своих потребностях», «останешься одна». Подобный опыт, конечно, негативен и чаще всего основывается на каких-то разовых моментах. Но в итоге мы замираем от страха и отсутствия навыка. Плюс включаются такие неприятные ошибки мышления, как обобщение и катастрофизация. Если я буду отстаивать себя и свои интересы, случится самое страшное — от меня отвернутся, причем все сразу, вычеркнут из жизни и забудут мое имя. В реальности же так не происходит. Чаще случается так. Человек перестает терпеть, и кто-то в его окружении не соглашается с этим. Да, буду с вами честна, риск тут есть. Но если мы говорим об адекватных близких, обычные реакции не столь кардинальные. Никто вас не бросает и не рвет отношения. Хотя подуться и пообижаться немного могут, но это нормально. Да, в вашем окружении найдется человек, который находился рядом с вами именно потому, что вы удобны и терпите. Хотите ли вы видеть таких людей рядом с собой? Они вам точно нужны? Еще важный момент. В терпении есть вторичная выгода, от которой нелегко отказаться. Это иллюзия сохранения и собственного достоинства, и отношений, и спокойствия. Хотя на самом деле все не столь радужно. Терпение, как в физическом, так и психологическом плане, приносит как минимум дискомфорт, как максимум приводит к жизни в перманентной боли. Это напряжение, которое работает фоново и окрашивает жизнь и настроение в мрачные краски. Я терплю, но чувствую при этом вину, стыд, обиду, раздражение, беспомощность, злость и не всегда выдерживаю свои эмоции. Вместо наработки навыков человек уходит в застой и скуку, а это тоже энергозатратное состояние, которое высасывает из вас жизненную силу. Упражнение 20. Коротко опишите и рассмотрите ситуации, в которых вы терпите. Проанализируйте их. Ответьте себе честно на вопросы по каждой ситуации. Первое. Какова моя выгода от терпения? Что я получаю? Второе. Имеет ли терпение смысл? Что я могу сделать? Не обязательно рубить с плеча, двигайтесь вперед небольшими шагами. Распишите для себя план изменений. Третье. Как мое терпение в данной ситуации влияет на отношение к себе, на самооценку? Четвертое. Ответьте честно. Как ваше терпение влияет на отношение к вам, окружающих людей? Важно. Довольно часто мы категоричны, когда смотрим на негативные ситуации или стороны своей жизни. Нам кажется, что их потенциальные решения сильно противоположны. Например, или я терплю скуку в семейной жизни, или развожусь и лишаю детей отца. Но на самом деле довольно часто существует много промежуточных вариантов, поэтому важно научиться их видеть. В ситуации с разладом в семье можно попробовать больше общаться, укреплять отношения, ходить на свидания, поехать в отпуск вместе, обсуждать проблемы открыто, ходить на семейную терапию и так далее. Очень редко в жизни бывают ситуации, когда перед нами встает ограниченный выбор или-или. Пятое. Подумайте и запишите, какие промежуточные варианты можно выбрать, если не терпеть дальше. Опять же, не всегда нужны кардинальные перемены. Идем вперед маленькими шагами. Упражнение 21. Распишите для каждой ситуации, какой будет моя жизнь через 5, 10, 20 лет, если я продолжу терпеть. Как это повлияет на меня, как на человека? Каким я стану? Как я буду выглядеть в своих глазах, а в глазах окружающих? Буду ли я счастлив? Еще необходимо отметить, когда мы терпим, мы делаем другим хорошо, получаем от них одобрение и потому чувствуем себя лучше. Нас хвалят, а не осуждают, и нам приятно. Всем приятно от таких поглаживаний. Но это путь постоянного поиска аналогичных поглаживаний. Когда мы стремимся угодить другим, Мы ищем одобрение себя из внешних источников, а должны научиться одобрять себя сами. Схема «жить для других» часто приводит к разочарованию. Мы настраиваем себя не на ту жизнь, которую хотим, а на такую, которая соответствует ожиданиям других людей. Мы не идем на риск, чтобы не вызвать негативную реакцию. Делаем то, что остальные хотят для нас и от нас, а взамен получаем поглаживание. И в чем проблема, спросите вы? В том, что, кроме прочего, мы упускаем возможность научиться одобрять сами себя, даже тогда, когда другие этого не делают. Конечно, когда вы терпите дискомфорт и неудобства от окружающих, они вас могут похвалить, но мы теряем осознание того, что для нас важно, что движет нами и делает нас счастливыми. Получается замкнутый круг. Есть у вас сила, ресурс, чтобы сделать то, что вы считаете нужным. Прекрасно. Но если этого не делать, ресурса не будет. Упражнение 22. Запишите случаи, когда вы чувствовали себя хорошо просто потому, что вы считали это правильным для себя, и независимо от того, как на это реагировали окружающие. Хвалили вас или оказывались недовольны вашим поведением. Да, я знаю, как трудно бывает изменить свое поведение, когда вы ищете одобрение. Нелегко принимать решения, которые потенциально могут не понравиться другим людям, особенно самым близким. Иногда это будет приводить к негативным последствиям, часто к чувству стыда и вины. Однако, избегая конфликтов, вы живете жизнью, которая не соответствует вашим потребностям, что непременно заставит вас сомневаться в своей ценности как личности. Могу ли я считать себя личностью, если не позволяю себе свою жизнь? Оба пути приносят нечто негативное, но такова реальность. Выбор в любом случае за вами. Ответьте себе честно на вопрос, насколько плотно вы сидите на чужом одобрении. Чьем конкретно? Что случится, если вы все-таки рискнете и станете чаще выбирать то, что лучше для вас? История клиента. Анне было очень тяжело. Она пришла к психологу, поняв, что осталась совсем без сил, хотя анализы были в норме, хоть завтра в космос. Анна рассказала о событиях двух последних лет своей жизни. Желанная должность на работе досталась коллеге. С мужем постоянные ссоры и взаимные упреки. Сын огрызается. Она устала от всего этого. Но даже выразить свои эмоции оказалась не в состоянии. Копила раздражение в себе и ничего не меняла. Анна чувствовала себя вымотанной внутренним диалогом. И это не устраивает и то, но надо потерпеть. У коллеги жена недавно родила, ему нужны деньги, так бог с ним с повышением. Мужу тоже на работе не сладко. Когда ему заниматься отношениями? А сын скоро вырастет и уйдет. Зачем с ним конфликтовать? Он же все равно нас любит. И такое терпение вытягивало все соки. Оказалось, что жертвенность в Анне воспитывали с детства, и отказаться от данной установки ей было сложно. Тем не менее, во-первых, к переменам она пришла, не сразу, а маленькими шагами. Во-вторых, преимуществ от них нашлось намного больше. И главное преимущество — к Анне вернулись силы.